Генерал выжил меня досуха. Сюда бы Фиму наконец, мы договорились. Я обучаю 10 человек. За это мне предоставляют доступ к закупкам военного снаряжения через тыловые подразделения. Щедро. А также постараются выделить стационарный щит, чтобы покрыть территорию поместья. Говорить про службу генерал ничего не стал, сославшись на то, что такие вопросы решает не только он. Холмский, мы просидели допоздна, а ночью мы не разрешаем покидать территорию базы, поэтому вам придется переночевать среди военных. Отдельную комнату для отдыха предоставим. Предупредите ваших людей, они могут остаться в гостевом домике на территории военного городка или приехать за вами с утра. Обрадовал меня Ветлугин. Мда, так себе новость. Отправил охрану домой, смысла ждать точно нет, пусть лучше с утра приедут. Небольшая комната, предоставленная военными, была чиста и максимально функциональна. Приготовившись ко сну, я был награжден под конец дня заглянувшей на огонек Лисицыной. Кто-то говорил, что готов помочь даме. Посмотрим, насколько ты хорош, Холмский. Кристина в военной форме на голое тело выглядела, как богиня войны. А в этом определенно что-то есть. Тренированное тело прекрасной защитницы империи было готово на любые эксперименты. Надеюсь, стены здесь толстые. Пора укреплять оборону родной страны. Император сегодня весь день радовал чиновников и близких людей счастливым лицом. Постоянная мрачность и хмурость, присущая императору, сменилась широкой улыбкой, которую можно было увидеть только в юности. Придворные не знали, радоваться такой смене настроения правителя, или стоит на время взять отпуск и уехать из столицы подальше. Михаил IV лишь сильнее растягивал улыбку, замечая признаки страха и замешательства на лицах придворных. Пусть знают, кто настоящий хозяин. Император не только правитель огромной империи, но еще и любящий отец. Поэтому после многочисленных совещаний, он направлялся к двум своим любимым дочерям. «Ольга, ты сказала, что есть нечто новое по Холмскому», — обнял император младшую дочь и приветливо кивнул старший. «Да, папа». Несколько дней назад Дмитрий Василенко, который журналист, помнишь, он пообещал выставить настоящую бомбу, и сегодня она грянула. Разрушенный клуб «Корона», задержание Соколова и молчание клана Орловых, оказывается, всему этому есть виновник, — включила видео на телефоне Ольга. Созданный специально под младшую дочь отдела информации и архива, уже начал приносить немало пользы. Многие запросы правителя, оказывается, можно было найти в открытом доступе без привлечения корпуса жандармов или иных структур империи. Да и дворянские рода, входящие в императорский клан, лихорадят слухами о великой княжне Анне, поэтому помощи от них немного. Видео с участием Холмского заставило задуматься всех присутствующих о самом известном бояриче империи. Первая сабля Твери, сильный владеющий, опытный интриган и удачливый предводитель, как-то незаметно его стало слишком много для императорской семьи. Генерал Головин назвал произошедшие продуманные операции корпуса жандармов и верных империи привлеченных специалистов. «Теперь я знаю, про какого специалиста говорил генерал», — язвительно произнес император. «Жаль Холмского, сейчас такое грянет среди кланов», — смутилась Ольга под гневным взором старшей сестры. «Жалко тебе его, вот, полюбуйтесь». Холмский прошение подал, увеличить вотчинные земли. «Каков наглец», — рассмеялся император. «Анна, ты была полностью права, наш спецпроект начинает приносить свои дивиденды. Сегодня Ярослав Соколов отказал в реструктуризации кредита, и теперь я знаю причину. Но настроение мне подняли новости от канцлера Орлова. Оказывается, у империи есть скрытые резервы, которые позволят без проблем оплатить текущие обязательства. Два прохиндея воруют, как хотят». Клан Орловых по договору с другими кланами занимал главный пост в правительстве империи. За другие министерства тоже шла постоянная борьба, но канцлер — фигура высокая. И раз в стане врага разлад, император мог только радоваться подобному обстоятельству. «Отец, считаю, пора прекратить игры с Холмским. 2 дня я провела вместе с ним. Много совместных фотографий на первых страницах газет и в эфире каналов телевидения. Может, хватит?» — повысила голос Анна. «Нет, это только начало». Змеиный клубок зашевелился, как будто ткнули палкой. «Каждый день представители кланов вынюхивают о моем настроении и будущих решениях. Холмский лишь пешка, которую мы дадим съесть, когда придет время. Анна, это то, чего я добивался долгие годы», — рассмеялся счастливый император. Анна вздрогнула от слов императора, представив Холмского в роли пешки. «Пожалуй, это плохое сравнение», — пешка бывает, может дойти до конца шахматной доски. Холмского теперь считают человеком императора, да и сам он сделал довольно отчетливые шаги, чтобы показать свое лояльное отношение к нам. Я думаю, стоит сильнее привязать его к нашей семье, задумалась старшая дочь императора. Раз продолжаем игру с бояричем, то помнится, ты обещал подыграть, отец. Не учи отца, Анна. Я и без тебя знаю, что надо сделать, и даже принял кое-какие шаги. Будет интересно понаблюдать за реакцией боярича, с ненавистью выплюнул последнее слово император. Кстати, Анна, описать Холмскому сообщение на телефон, тоже было обязательно, решила задеть сестру Ольга. Анна загадочно улыбнулась и с усмешкой посмотрела на сестру. Любительницу подсматривать и лазить по чужим телефонам она глубоко презирала, но промолчала, так ничего не ответив на удивленный взгляд отца. Глава 21. Этой ночью обошлось без снов полных ужаса, и наутро я проснулся от поцелуев мягких губ. Ночью с Кристиной мы зажгли огнем ее стихии, девушка даже не пыталась сдерживать крики. Бедные соседи. Главное, я добился своего, и с утра лицо капитана Лисицыной сияло улыбкой. Миссия по укреплению рубежей империи полностью выполнена. Не знала, что владеющие стихией земли такие выносливые, а молодые бояричи настолько опытны. Проходил отдельный курс обучения, Холмский, а я не знал, что прекрасная женщина, находясь на военном объекте, полностью заполненном мужчинами, может быть такой ненасытной. Кристина надевала форму, нарочно медленнее обычного, провоцируя на продолжение марафона, но легко выбралась из моего захвата. Гибкое тело было настолько податливым ночью, а теперь показывала свои стальные мышцы. На секунду я задумался и отогнал от себя мысли: нет, она точно не профессионалка или медовая ловушка от генерала. Где будет удобнее проводить тренировки? Стала серьезной капитан Лисицына, застегнув последние пуговицы строгой военной формы. По договору с генералом Скуратовым, я буду обучать 10 офицеров особым техникам. Можешь приезжать вместе с ними в мое поместье или отдельно. Особенно жду на индивидуальные занятия, где горячий поцелуй был мне ответом. До скорых встреч, Кирилл. Не шали и будь хорошим мальчиком, я проверю. Последние слова звучали угрожающе от владеющей со стихией огня. Ничего, и эта твердыня поднимет белый флаг перед победителем. Ветер в женщинах — это хорошо, но если получится разжечь огонь, то получишь настоящее безумие страсти. Боярич Холмский, как вы можете назвать ваши отношения с великой княжной Анной? Кирилл Дмитриевич, а это правда, что вы? У ворот в поместье ожидали многочисленные журналисты с камерами и микрофонами. Увидев мою машину, они облепили ее со всех сторон, как стая рыб-убийц из озера смерти в моем королевстве. Объятия с великой княжной не давали покоя местным акулам пера и звездам телеканалов. Чую, Наташа и Лена в Твери пылают ненавистью и мечтают укоротить мою голову. Остается только махать рукой и улыбаться в окно машины. Пройдет немного времени, и все забудут про игры Анны. Очень сильно надеюсь на это. Стоило заехать в ворота поместья, как дружинники быстро закрыли ворота, а журналисты разбежались в разные стороны за новыми сенсациями. Во дворе совершенно лишним элементом выступали чужие люди. Не успел я выйти из машины, как сразу подошли двое мужчин в черных мундирах. Фельдъегерь с недовольным лицом предоставил письмо от императора под расписку и, козырнув, быстро направился обратно во дворец. Долго ждали, что поделаешь, работа такая. Посмотрим, что передали личные гонцы императора. Приглашение на представление императору Михаилу IV и высшему свету империи. Ничего себе, к такому мероприятию готовиться заранее, а приглашение уже на завтра. Я не военный и даже еще пока не военно обязанный, так что с облачением проще. Одежда с бала есть, сабля тоже на месте, остальное пусть дворяне выдумывают. Боярич, нам бы потренироваться, а то дружинники застоялись, могут начаться конфликты и тому подобное. Запрет на выезд из поместья серьезно напрягает бойцов, подошел Антон и протянул мне руку. Застоялись? Антон, помнишь Хлопова, главаря бандитов из Микулина? Надо проехать по его тайникам и скупщикам краденого, и вообще взять в оборот всех, на кого он указал. Действовать будем жестко, нам терять в Москве нечего, а посмотреть на добро наглых бандитов будет неплохо. Борисова брать? Осторожно спросил командир дружины. Вряд ли он спрашивал про младшего Борисова. Интересно, что еще учудил рыцарь смерти с амбициями вырасти до паладина, пока его не было. Пригодится. Собирай всех бойцов, кроме дежурного десятка, а я звонок сделаю. Откладывать поход не станем. Номер главного жандарма империи пользуется у меня популярностью. Головин – это Холмский. Как жизнь генеральская, обласкал царь-батюшка за подвиги. Чего тебе, боярич? Снова нарубил дров, сходу завелся генерал. Собираюсь только. Хочу просеять преступный элемент в Москве, раз вы этим не занимаетесь. Прикроешь от полиции своих орлов, ты в столице, в Холмске, а не в Твери. Здесь нельзя резать всех подряд, вздохнул генерал. Кого именно? Наркоторговцы, черный рынок, работорговцы, сутенеры и вся остальная братья. Ты в этой жизни вообще ничего не боишься? Тебя после такого и в Твери достанут, хотя мне же лучше. Ладно, действуй, будет, что интересное, звони. Я в накладе не останусь, сбросил звонок Головин. Как хорошо иметь в должниках главу третьего отдела канцелярии императора. Сейчас пойдут звонки в разные инстанции, и на действиях одного боярича не будут заострять внимание. Самые стойкие журналисты могли наблюдать, как два десятка тяжелогруженных машин выезжают из поместья. Тут пахло не просто сенсацией, а информационной бомбой, но машины поехали в разные стороны, и от разбега целей большинство отвалилось в начале пути. Десяток целей по сбыту наркотиков и награбленного будут уничтожены небольшими отрядами дружинников. Две крупные цели мы будем брать усиленными отрядами. В моем отряде будет Гром и боярские дети, в другом Борисова и Антон с половиной дружинников. Как только все отчитались в готовности, я отдал приказ: начинаем. После этого Иван Санбулов отправил всем группам сообщение с одной только цифрой 1. Одновременно бойцы вышибают двери притонов и различных точек с наркотиками. Но это так мелочи для передачи жандармам, а наши с Антоном две цели заслуживают настоящего внимания. Командиру дружины достался черный рынок по продаже оружия, артефактов, различных эликсиров из нестабильных земель и прочих редкостей. Надежда была на то, что Антон успеет хотя бы перехватить торговцев артефактами. На остальных мне плевать. Для себя я выбрал целью подпольный бордель и одновременно центр столичной работорговли. Поэтому готовились, как к штурму укрепленного здания, по сути, которым оно и было. Как говорят, если хочешь что-то спрятать, прячь на самом видном месте. Здание развлекательного центра было публичным местом, и тысячи посетителей ежедневно ходили по его помещениям. Поэтому особые гости не привлекали внимания, как и подвальные склады бывших бомбоубежищ, построенные еще в последнюю войну и забытые за ненадобностью. Хлопов молодец, перед смертью поделился с нами важной информацией. Наводить панику и врываться через главный вход мы не стали, да и зачем, если был дополнительный вход в бомбоубежище и одновременно главная транспортная артерия работорговцев. Бойцы ожидали команды на штурм, и я, осмотрев подготовленный отряд дружинников, махнул рукой. Гром хотел атаковать первым, в надежде отхватить побольше владеющих, но я не разрешил. Пусть бойцы в новых доспехах, доставленных с императорского завода, покажут себя. Выбив ворота, дружина влетела в бывшее бомбоубежище, открывая огонь по всем, кто был с оружием или сопротивлялся. На меня выбежали несколько ратников, окутавшись щитами силы. Не ту вы цель выбрали для себя. Родовая сабля давно не чувствовала крови врагов, пора исправить это. Провалы в земле сбили ратников противника с ног, а взмахи сабли забрали чужие жизни. Полученные капли некроэнергии, как всегда, бодрили лучше любого напитка. Есть повод проверить еще одну часть моей профессии. Вражеский ведарь успешно отбивался от атак дружины, прикрываясь отрядом бойцов и пользуясь поддержкой нескольких гридней. Взяв некроэнергию из сосредоточия, я представил руну немощь. Посмотрим, могу я еще называться малификом или нет. Одно из самых эффективных проклятий сработало, как и ожидалось. Вражеские воины падали на колени, бросая из ослабевших рук оружие, и стремительно теряли волю к сражению. Дружинникам не надо было приказывать, они самостоятельно воспользовались слабостью противника, связывая пленников для допроса. Провести полную зачистку. Постарайтесь узнать, кто главный на этом объекте, и где хранятся ценности. Короткие очереди автоматов и удары силы со временем сошли на нет. Бойцы-работорговцев перестали оказывать сопротивление после победы над основным отрядом охраны. И начался так любимый всеми воинами поиск документов, видеокамер наблюдения и всего, что может предоставлять ценность для боярского рода Холмских. Командиры всех групп давно уже прислали сообщение об успешном завершении операции, кроме Антона, но и он в скором времени отчитался о завершении штурма. Расскажет в поместье, думаю, было непросто. Сейчас надо как можно быстрее покинуть все цели, не привлекая дополнительного внимания. Остался только последний штрих и самый важный звонок. «Головин, у меня для тебя есть подарок». Клетки с напуганными девушками и детьми нашлись в самом конце бомбоубежища и ждали только приезда главного жандарма. Под многочисленные камеры журналистов Головин расскажет о тяжелой доле и героическом труде жандармов. Про меня генерал точно не забудет, и если будет найдено что-либо представляющее интерес, уверен, поделится. По возвращению в поместье дежурные бойцы сказали, что ко мне приехал гость. Кому не сидится дома в такое время? В гостиной наслаждался чаем Карпов собственной персоной. Игорь Владимирович, да еще и без предупреждения. Что привело вас? Я по срочному делу. Холмский, знаю, сегодня у тебя выдался непростой день. Ты сделал большой вклад для всей империи, отчего моя личная благодарность. Но у меня есть к тебе вопрос конфиденциального характера. Карпов, как обычно, начинал разговор издалека. Тайная канцелярия всегда в курсе моих дел, но бойцы все проверены с Бруевым, да и клятвы давали на источники силы. Значит, за мной ведут постоянное наблюдение, а может и прослушивают телефон. Доверия полностью техническому артефакту у меня точно нет. Сегодня был хороший день для боярского рода Холмских. Что именно вас интересует, Игорь Владимирович? Уверен, сегодня тебе в руки попало немало информации о работорговцах. Хорошие у тебя информаторы, Кирилл. Как насчет боевой прогулки к их главному логову? У тебя есть дружина, с которой нам необходимо прогуляться в одно непростое место. Не стоит лишний раз напрягать генерала Головина, прикрывать операцию будет тайная канцелярия, выжидающе смотрел мужчина. Я с удивлением посмотрел на Карпова. Вот, кто уж точно не сторонник боевых действий. Да и его слова в очередной раз показывают, что в империи далеко не все так гладко между различными структурами и кланом императора. Раз выделить бойцов, он просит боярича. Или здесь скрывается нечто другое? В чем ваш и мой интерес? Не спорю, делать добрые дела я люблю, но не столь часто, и желательно с выгодой для моего рода. Не сомневался в вас, Холмский, усмехнулся мужчина. Я слышал, у тебя проблемы в финансовом плане, мы поможем решить вопрос конфискации имущества злоумышленников. К тому же сотрудничество с тайной канцелярией всегда полезно. Хорошо, я согласен. Сейчас у меня плотный график, потребуется несколько дней на подготовку. 3 дня, думаю, будет достаточно. И еще, как понимаю, фельдъегерь вызвал тебя на встречу к императору. Советую, не ходить по любой надуманной причине, и с великой княжной стоит держать себя на расстоянии. Кирилл, тебя ведут на бойню, а не на вершину империи, честно посоветовал Карпов. Справлюсь, Игорь Владимирович. Спасибо за поддержку, но я хочу попросить сделать для меня одно доброе дело. Военнослужащие империи считаются самой далекой от власти фракцией, да еще и под постоянным надзором жандармов. Но это было не совсем так. Высший офицерский состав, как и любые другие люди, имели свои хорошие и плохие стороны. Единственное, о чем постоянно ломали голову генералы армии, что делать, если перекроют финансирование, и как защищать империю в таком случае. В секретном бункере под землей собралось несколько десятков генералов, которые занимали важные посты в генштабе или командовали боевыми соединениями. Скрыться от взора жандармов и даже тайной канцелярии было непросто, но при желании возможно. Армия вкачивала огромные средства в развитие технических новшеств и часто пользовалась благами науки. Во главе длинного стола занимал свое кресло уже старый мужчина в звании маршала. Это высшее воинское звание империи. Воронцов Дмитрий Сергеевич единственный на всю страну, кто был награжден званием маршала еще прошлым императором. Сзади Воронцова огромный экран на всю стену показывал многочисленные графики и состояние различных сфер жизни в империи. Господа, на повестку встает будущее армии империи. Как нам лучше поступить? Встать на сторону кланов, значит способствовать раздроблению империи. Помочь императору равнозначно участию в гражданской войне и ослаблению защиты границ. Должен быть иной выход. Господин маршал, мы бьемся над этим вопросом уже не один год, как и наши предшественники, произнес командующий южными войсками. Собранные в зале офицеры были далеко не первым поколением военных, которые задумывались о том, как сохранить империю. Все понимали, что пора что-то делать, но достойного решения без рек крови так и не находили. Господа, а если нам поставить все на новую силу? Встал со своего места генерал Скуратов. В империи нет другой силы, кроме великих кланов и императора. ответил со своего места маршал империи. Есть, и мы можем помочь ей встать на ноги, как в старь. Тем более они часто сражаются с нами бок о бок. Боярские дружины, вот, что может помочь нам в будущих конфликтах, и внесет в империю равновесие. Увидев скептицизм на лицах генералов, Скуратов усилил нажим. Да, признаюсь, технически они не обладают нашими возможностями и обученными специалистами, но бояре сильные владеющие. Других уже не осталось в живых. Бояре разрознены и слишком малочисленны, к тому же необходим единый предводитель, с кем можно будет договориться. Тогда, возможно, мы получим еще один полюс силы, и то в рамках империи, хотите сказать, у вас есть такой? Поднял бровь маршал. Да, я думаю, боярич Холмский способен стать силой, если оказать ему существенную помощь. Генерал Скуратов, что вы можете рассказать о вашем кандидате? На экране начали мелькать нарезки кадров с разных видео, где Холмский выступает на дуэлях, а также моменты боевых столкновений с применением силы. Боярич Холмский, 17 лет, через несколько месяцев исполнится 18, после чего по законам империи он должен исполнить ежегодную повинность по охране границы, имеет сильную дружину, примерно в 500 воинов и чуть больше десятка сильных владеющих. Участвовал в столкновениях с дружинами дворян, и вы, наверное, помните о нашумевших волнениях в Твери, где он был одним из главных фигурантов. А теперь видео тренировки с Огоньком. Видео тренировочного поединка смотрели внимательно, капитана Лисицыну генералы знали хорошо по проведенным боевым операциям. По разрядным книгам Холмские всегда предоставляли сильный отряд, несмотря на небольшие земли. Значит, в вотчине есть собственный источник силы. От этого можно начинать играть. И напомню, боярич последний представитель первых князей, кроме действующего императора, кто не отказался от своего права на власть, закончил Скуратов. На этих словах генералы оживились и как-то неуверенно заулыбались. Почему, став силой, боярич захочет помочь армии империи? Задал резонный вопрос маршал. Потому что Холмский уже начал помогать. И я не могу придумать иную причину, почему за столь малую цену, кроме как практически добровольной помощью армии империи. Считаю, нам пора определиться, на кого ставить, времени остается все меньше. Глава 22. Красный дворец впечатлял своей показной воинственностью и древностью стен. Сразу видно, государство построили не купцы, а дружины князей и бояр. Изначально защитное сооружение позже превратилось по приказу императора в прекрасный дворец. Так поступали многие знатные особы в моем мире, как только получалось отодвинуть границы государства подальше от столицы. Камни крепости заложили еще первые самовластные князья Москвы, получив доступ к источникам силы. Понятно, почему крепость была построена именно в этом месте. Под надежной защитой верных императору воинов находится источник. Никто и никогда так просто не предоставит точную информацию о количестве источников подконтрольных тому или иному клану. Можно лишь догадываться. Самое интересное, что нигде не указан ранг императора. Обычно при высоких способностях об этом трубят на каждом углу. Либо император имеет небольшой ранг, либо имперский клан что-то скрывает. Если Михаил IV владеет способностями Анны, нет, нереально. Иначе главы кланов держались бы от него подальше. Доподлинно известно только о наличии в императорском клане 5 Волотов. Это поистине очень много, учитывая, что в Твери нет ни одного. С Волотами в империи не все так просто. С одной стороны, никто не хочет повтора появления нестабильных земель, а с другой, кто может запретить участвовать им в новых сражениях? Просто стараются не воевать с теми, у кого есть владеющий в ранге Волот. Проблем будет больше, чем прибыли. Да и крупных столкновений между странами давно уже не было. Но это не значит, что так будет всегда. Мне предстоит еще разобраться в этих хитросплетениях. Дворец императора можно было наблюдать издалека и долго еще описывать его красоту. Тем более московские пробки, кого угодно настроит на глубокие размышления. Пока появилось свободное время, я решил провести его с пользой и посмотреть новости о бравом генерале Головине. Мы и впредь будем действовать жестко со всеми нарушителями закона и прав граждан империи. Головин в форме выглядел, как гроза бандитов и врагов империи. Кадры показывали спасенных из рук работорговцев людей и плачущих от счастья девушек. Отдельные кадры показывали ровные ряды тел бандитов, уничтоженных в ходе операции жандармов. Дорогие зрители, Напомню вам, в ходе спецоперации корпуса жандармов были уничтожены многие точки наркопритонов и спасены десятки граждан империи от участи стать рабом. Неужели император наносит удар по криминальной жизни столицы? На этот вопрос нам ответит приглашенный эксперт. Понятно, еще один эксперт по всему подряд, который ни за что не отвечает. Хорошая работа, кстати, но это все лирика. В любом случае, я серьезно помог генералу, и теперь долг за ним только увеличивается. Главное не переборщить с долгами, когда лучшие решения просто его не отдавать. Моя цель в проведенной операции проста. Повысить финансовое положение боярского рода, покопаться в документах и получить редкую информацию о теневой жизни Москвы. Дружинники нашли большое количество компромата на сильнейших мира сего и заодно провели тренировку. Так что все было не зря, тем более трофеи со стороны Антона получились просто на загляденье, и один я вез с собой в подарок императору. Трофеи Антона представляли собой различные артефакты и вытяжки из животного мира нестабильных земель, разбираться с которыми я срочно вызвал профессора Загорского. Но один трофей нам помогли определить сразу. Профессор пояснил, что это потерянный церемониальный меч империи. Символичный будет подарок, если не подделка. Въезд на машине запрещен. Дальше только пешком, поднял руку дюжий боец клана императора. Правило есть правило. Взяв длинную шкатулку с подарком, я прошелся пешком по древним камням мостовой. Любопытные памятники архитектуры, и в другое время обязательно познакомлюсь с ними, но опоздать сегодня будет плохим тоном. Представление императору – это принятие в высший свет, и заодно открывает постоянный вход во дворец. Привилегия, даруемая не столь многим в империи. Вместе со мной у входа в тронный зал ожидали еще трое людей, и по ним можно было сказать, какие приоритеты выбирает император. Как я и думал, мелкое дворянство, что разбирается в определенной отрасли или имеет талант к силе. Его императорское величество, Михаил IV, ожидает вас, господа. Вышел личный секретарь императора. Торжественный зал показывал богатство и мощь империи вместе с правящим кланом. Сотни взглядов людей из высшего общества и придворные дворяне взирали на появление императора из отдельного входа. Мужчина средних лет в строгом полувоенном костюме внушал своим подданным веру в величие империи. Кроме меня, конечно, приходилось смотреть на многие вещи под другим углом. Внутренний взор показывал среднего по силе кудесника. Жаль, я думал поймать его на скрытых навыках. Вы удостоены великой чести. Начал говорить император величественную речь, которую смело можно пропустить. Интереснее было наблюдать за реакцией высшего света в зале. Такое чувство, что они не сильно рады участвовать в торжественной массовке. Некоторые откровенно зевали и разговаривали друг с другом. Все это показывает, насколько все-таки слаба власть императора. Наконец, торжественная речь закончилась, и дворян вызывали по одному к императору, оставив меня напоследок. Все пришли с подарками, еще бы, боярич Холмский, очень приятно познакомиться с вами. Наслышан о вас, кивнул император на мой поклон и открыл шкатулку. Шкатулку проверили на входе, и меч признали обычной драгоценной игрушкой. Но вот император, похоже, узнал подарок и широко открыл глаза. Достав меч, он воздел его над собой, как будто он боевой. Но дальше произошло странное, по лезвию меча прошлись молнии. Я несколько раз проверял во внутреннем зрении меч, он точно не отображался, как артефакт. Жалко отдавать такую штуку. Люди в зале тоже оценили. Количество скучающих и одновременно зевающих людей резко уменьшилось. Признаться, вы смогли меня удивить, Холмский. Это реликвия нашей семьи, и вы ее отдали так просто без каких-либо условий. Удивительный вы человек, но у меня тоже есть подарок. Усмехнулся император и подозвал дворецкого. Поверь, если бы я знал, то составил целый список условий. Шкатулка, переданная императором в ответ, была куда проще моей. Жлоб. Внутри лежали две вещи. Княжеская печать, которой уже несколько сотен лет, и перстень с гербом из очень мелких разноцветных камней, изображающих дракона. Эти музейные экспонаты мало пользуются спросом в нашей семье. Забирайте, Холмский, они теперь ваши. Хаем, как символично, обменяемся реликвиями, усмехнулся император. Хороший подарок. Малую печать можно отдать в музей города, а перстню с гербом самое место на пальце. Надо будет попросить профессора поработать с ним. Потенциал у старых вещей намного выше, чем у новодела. Благодарю за оказанную честь, ваше императорское величество. Можно и поклониться, я не гордый, временами. Но император не дал сразу мне уйти. Если вы дойдете до полуфинала, Холмский, то мы предоставим вам дополнительные земли в вотчину. Таково мое решение. И, склонившись к уху, еле слышно прошептал: «Вызови Долгорукова на дуэль, и я завтра же подпишу документы». Улыбаясь, я откланялся и прошел к ожидающим дочерям императора. Еще один обязательный этап. Сволочь император. Но об этом можно подумать потом. Сейчас желательно испортить ему настроение и вытащить меня из колеи. Великая княжна Анна выделялась среди других дочерей императора, как сокол среди стаи воробьев. Улыбаясь на камеру, она благосклонно кивала придворным и приветствовала новых дворян, допущенных к дворцу. Государственный канал проводил прямую трансляцию на всю империю, как раз то, что нужно. К черту весь протокол. Я вышел из строя и подошел с улыбкой к девушке, приветственно кивнув по пути ее сестрам. «Кирилл», — распахнула она глаза от моих объятий, — «на нас все смотрят». Возможно, она прожженная интриганка и прошла весь курс обучения психологии, но молодой девушкой она быть не перестала. «А я все же неплохой специалист в этом деле. Ты не скучала?» «Скучала», — сказала девушка и прижалась ко мне сильнее со стучащим сердцем. Камера снимала теперь только великую княжну Анну и меня с небольшой шкатулкой в руках, а я пытался поймать взгляд разгневанного императора, но вместо этого увидел очень плохую картину. Папе императору очень понравилась увиденная сцена, как будто он только этого и ждал, и нисколько не расстроен за дочь. Странная они семейка. Я думал разозлить Михаила IV и понять смысл игры, а теперь, оказывается, что бы я ни делал императору, засчитывается только в плюс. Значит, хотят меня слить в скором времени. «Давай я покажу тебе дворец», — улыбаясь, спросила Анна. «Буду только рад». Взявшись за руки, мы ушли, наплевав на всю церемонию. Рейтинг великой княжны подскочит, а меня в очередной раз все будут считать отморозком. Пора, наверное, спросить у Анны смысл ее и императора партии, но к нам направился парень из свиты, который угрожал мне в прошлый раз. «Ходит всякое отребье по дворцу», — скривил губы парень. «Долгоруков, ты здесь лишний», — хмыкнула Анна. «Важная информация. Теперь я узнал, что это Семен Долгоруков. Именно такую цель мне указал император. По виду не мечник. Принесите мне бокал шампанского. Я тебе не слуга, Холмский». Не знал, что сказать от шока Долгоруков. «А выглядишь, как слуга. Наверное, раньше был холопом у моих предков. Скорее всего, они выгнали твоих предков за плохое выполнение работы. Кириллу, сказанного мною достаточно на несколько дуэлей. Я вызываю тебя на дуэль, ожидай секундантов, а ты, Анна, после его смерти заговоришь по-другому и будешь только моей». Процедил Семен и направился к выходу из дворца. «Странный он парень», — думал, — «сейчас все порешаем. Теперь император должен выполнить свое обещание». «Холмский, зачем ты подстрекал Семена на дуэль?» — нахмурила брови Анна. «Просто дал человеку то, чего он сам страстно желал. Мне интересно, чего хочешь ты, Анна, от меня?» Великая княжна ухмыльнулась и, взяв меня за руку, повела по коридорам дворца. Смотреть на картины ее предков интересно, но я ждал ответа, и он все же последовал. «Знать с самого детства, что тебя выдадут за нелюбимого человека, сложная задача. Но позже узнать, что скорее всего не переживешь и год после рождения ребенка еще больнее. Я хочу выжить, Кирилл, как и ты. У нас общая задача, и мы можем помочь друг другу», — серьезным голосом начала говорить Анна. «Люблю деловой подход. Определенно, мне она нравится. Если бы я не боялся в один день проснуться без головы, точно приударил бы. А если отбросить смех, ее предложение может быть выгодным для меня. Наследница без поддержки кланов, и неизвестно, как к ней относится родной клан императора. На этом можно неплохо сыграть. И кем ты меня видишь рядом с собой, Анна?» Пока мы шли, я не заметил, как девушка остановилась у небольшой комнаты, скрытой от взора придворных. «Кирилл, ты можешь думать обо мне, что угодно, но ты мне, правда, нравишься, как парень. Я не хочу торопить события, даже быть друзьями уже неплохо, согласись», — натянуто улыбнулась Анна. «Быть для тебя другом, честь для меня», — начал официально отвечать Анне и умолк, после того, как ее губы накрыли мои. «Еще увидимся, Кирилл», — подмигнула покрасневшая Анна и скрылась за дверью. Горячий, пусть и неумелый поцелуй, я еще долго вспоминал после отъезда из дворца. Вот ведь пигалица, задела давно забытые чувства. Черствый некромант должен вернуться, сейчас начнется кровавая резня за власть, и на этом можно легко поднять род Холмских на вершину. Девушек будет предостаточно, а главное, не столь опасных для жизни. Долгоруковы, Шуйские и Шереметьевы. Союз трех кланов часто действовал вместе против других групп и сильных одиночек, захватывая все больше власти в империи. Самые сильные в военном плане? Пожалуй, нет. Орловы и Захарьины сильнейшие огневики Российской империи, каждый раз доказывают свое превосходство на поле боя. Триумвират действовал тоньше, интригами или банальным подкупом, лишь, в крайнем случае, используя силу. Долгое время союз был успешен, но в последнее время Шуйским и Шереметьевым все меньше нравилось стремительно усиливающееся влияние Долгоруковых. Союз переставал быть равным. Все это вполне похоже на игру императора. Никому неизвестный боярич из провинции вдруг становится популярным. И вот наследница престола мило улыбается и принимает знаки внимания. А произошедшее с кланом Кашинских, тонкий намек нам всем, произнес хозяин кабинета. Федор Иванович Долгоруков глава сильнейшего клана империи, если не считать императора. По крайней мере, так он сам считал. Владелец Чернигова, Киева и многих соседних городов. В случае развала империи, за ним осталась бы огромная территория. В мечтах, конечно, он правил всей Российской империей за спиной великой княжны Анны и своего сына. Мило улыбается. Они чуть ли не целуются у всех на виду. Какой позор! Почему император вдруг резко осмелел? Вы, Федор Иванович, говорили, что он у нас в кулаке. Поднялся с кресла мужчина с густой бородой и сжал руку в кулак. Платон Геннадьевич Шуйский владеет Суздалем и Нижним Новгородом. Про него говорят типичный затворник, а он лишь улыбается в густую бороду. Шуйский всегда сам себе на уме и при первом удобном случае воткнет нож под ребро неудачника. Все началось, как боярич Холмский приехал в Москву. Соколов быстро сошел с дистанции под градом появившегося со всех сторон компромата на его банкой старшего сына. Орлов вдруг стал верным псом императора, а жандармы лютуют и чистят столицу от криминала. Совпадение? Поднял бровь Долгоруков. Мой информатор сообщил, что по всем отделам тайной канцелярии разослали приказ не вмешиваться в дела Холмского, усмехнулся третий собеседник. Антон Яковлевич Шереметьев, правитель Архангельска и владелец обширных земель на побережье Белого моря, весельчак и балагур. Маску свою он не снимает даже перед близкими людьми, но шпионскую сеть растянул по всей империи. Любит сталкивать своих врагов друг с другом лбами. Трое глав великих кланов ежедневно решали, как будут жить тысячи людей на подневольных землях. И резкое изменение ситуации заставляло задуматься о вмешательстве боярича в произошедшие события. Подумав немного, они резонно пришли к одному выводу. Разве мы оставим это без нашего внимания? Надо избавиться от Холмского. Семен Долгоруков зашел в гостиную, налил бокал с виски и сел в свободное кресло под недовольные взгляды глав кланов. «А провинциальный боярич стал угрозой для вас?» – спросил Семен. «Сын, у нас серьезный разговор, займись чем-нибудь. Я вызвал Холмского на дуэль через неделю. Видели бы вы лицо этой вертихвостки, когда боярич согласился», – похвалился сын Долгорукова. «Зачем? Ты не бритер, а он опытный дуэлянт», – ошеломленно спросил Федор Иванович. «Сделаю замену. Мастер-мечник из страны Ямато берет дорого, но говорят, он лучший в своем деле», – отмахнулся наследник клана. Трое глав кланов посмотрели на Семена с недоумением. Разрекламированные школы меча с восточных островов редко выставляли настоящих бойцов. Лучшие воины служили восточному императору, а не продавали свое оружие, что было серьезным нарушением чести. Лучше нанять дуэлянта из солнечной Каталонии, надежнее. Но император может не согласиться на замену, улыбнулся Шереметьев, прищурившись, рассматривая Семена. «Значит, надо надавить на императора, отец», – забеспокоился Семен. «Император попросит немало за свое согласие. После такого уже я буду должен, а не он нашему клану. Дурак ты, Семен». Глава 23. Главная арена Москвы называлась «Империя» и вмещала в себя 100 тысяч зрителей. Чемпионат силы – такое событие. Всегда собирается масса людей. Места выкупаются заранее, задолго до начала – на все этапы чемпионата. Зарядиться энергией участников и посмотреть на реальный бой могучих владеющих спешили как дворяне, так и простые люди. Длительные отборочные и групповые этапы прошли, теперь всеимперский чемпионат силы быстрее набирает обороты. Бои будут идти через день, и за неделю империя увидит своих новых героев. Условия соглашения с генералом Головиным я уже выполнил, и в принципе можно было сходить с чемпионата, если бы не одно «но». Император все-таки выполнил свое обещание, и с утра мне передали документы об увеличении вотчины боярского рода Холмских на 20 тысяч десятин, добавив из государственных земель, никем не обрабатываемых пустырей хватало по всей империи, Тверь далеко не исключение. Совсем все плохо с аграрным комплексом в центральных губерниях. Оказывается, эти земли они считают недостаточно плодородными. Видели бы местные дворяне, в какой земле приходилось копаться крестьянам отца. Мысль об еще большем увеличении вотчины не покидала меня. До полуфинала оставалось всего лишь два боя. Дамы и господа, приветствую вас. Сегодня мы открываем 1/8 всеимперского чемпионата силы среди гимназий. На главной арене страны сильнейшие таланты империи покажут свои способности, и сила выберет достойных. Заряжал зрителей энергией предстоящих боев мужчина в центре арены. Ведущий был тот же, что и на дуэли с Морозовым. Сакмышев и, правда, нашел самого лучшего. Хорошие для провинциального дворянина связи и знакомые. Огромный экран за спиной ведущего показывал строчки рейтинга команд и одиночных участников. К моему удивлению, я был в середине рейтинга, и рядом какое-то цифровое соотношение. Высоко взлетел Холмский. Знаешь слова про больно падать и все такое, напомнил о себе новгородский дворянин. И тебе не болеть, Морозов. Думаю, ты не просто так нашел меня среди 100 тысяч зрителей. Для участвующих были отдельные места, и очень интересно, как у Морозова получилось пройти ко мне. Артем в ответ взглядом показал на экран со строчками рейтинга. Знаешь, какое соотношение на твою победу в этом поединке? 1:5. Если я вложу 10 тысяч рублей, после налогов мне выдадут 40 тысяч. Неплохо. Вот и я так думаю. Только я хочу поставить не 10 тысяч, Холмский, а все 100. Здесь еще и ставки официальные есть. Твои деньги, как и риски. Я знаю, если ты захочешь победить, то обязательно сделаешь это. Холмский, ты слишком хитер и опасен. Мне надо знать, сколько ты поставишь на свою победу. Коэффициент может упасть, и тогда я в пролете. Сколько, Холмский? Спросил Артем. В чем мой интерес, Морозов? Треть выигрыша. Больше не могу, деньги не только мои. До начала одиночных боев я скажу свое решение. Холмский, ты. Ладно, буду ждать. Резко развернулся и ушел Морозов. Не падение коэффициента его интересовало, а настроен ли я на победу. Хитер новгородец. Тем временем на арене начались первые командные поединки. И сейчас проходил довольно интересный поединок между двумя командами московских гимназий. Собрать в команды представителей одинаковых стихий, по мне, не лучшая идея, но выглядело эффектно. Лед против пламени завораживал столкновением стихий под высоким куполом стационарной защиты. Стены огня ударялись об щиты льда, в ответ летели ледяные копья, и подмораживалась земля под огневиками. Показуха. Смотреть на командные бои было интересно, но 100 тысяч хорошие деньги, и подобная сумма не выходила у меня из головы. Фима, сколько денег мы максимум можем найти за полчаса? Глубокий вдох в трубку телефона показывал отношение к вопросу со стороны моего верного помощника. 200 тысяч, если снять со всех наших счетов и взять в долг у Бороздиных. Может, получится больше. Могу я узнать для чего? Срочно приезжай на главную арену Москвы. Ставки на меня пока еще 1:5. Буду через полчаса с деньгами, загорелся Фима. Тот еще авантюрист, как и я. Узнать бы еще, кто мой противник, чтобы взбодрить публику. Кирилл, почему ты здесь? Тебя ждут в помещениях для участников. Если опоздаешь, дисквалифицируют. Пошли бегом. Подбежала встревоженная Светлана Александровна. Беспредел. Надеюсь, Фима разберется самостоятельно, как и Морозов. Сообщение я им отправил, должны договориться. Светлана Александровна, что будет, если я выиграю этот этап? Так и знала, что ты спросишь. Попечители готовы поделиться доходом. 20%, Кириллу. Также обещаю поддержку во всех начинаниях, связанных с гимназией, продолжила женщина, подняв глаза. Сегодня все предлагают мне деньги, может это знак? В комнате ожидания собралось 15 участников, которые все как один уставились на меня. Оценивающие взгляды владеющих больше рассмешили, чем заставили нервничать. Оставалось ждать вызова на свой бой и рассматривать в ответ возможных противников. Их самых именитых два наследника кланов, Бильский и Сабуров. Последний пытался прожечь во мне дыру, но у него плохо получилось. Один из участников не выдержал молчания и подошел поближе. Дворянин Пущин Лев Андреевич, протянул парень руку. Холмский, о вас говорит вся столица, и от участия в чемпионате ждут высоких результатов. Раз вам благоволит сама великая княжна, лишь только бой покажет, кто чего стоит, Лев Андреевич. Но смотрел я в этот момент только на Сабурова. Конфликт, угасший на некоторое время, вскоре вспыхнет вновь, и тогда роду Холмских придется доказать свое право на существование. Подготовился я за прошедшее время неплохо, но хватит ли этого против не самого слабого клана? Уверен, вы сможете нас удивить. Кивнул пущенный, сел обратно. Битва взглядов закончилась, и владеющие по одному уходили на арену. Кто-то сегодня точно умрет, слишком высока смертность. Будь я императором, давно бы отменил подобные бои, но люди любят кровавые зрелища, и невольно приходится соответствовать. Словно подтверждая мои слова, с арены вынесли дымящийся труп Захарова, противником которого был наследник клана Бильских. Сильный воздушник и не смог сдержать свои молнии. С презрительным взглядом осмотрев участников, он покинул арену. Уверенный тип. Количество участников с каждым боем уменьшалось, мой новый знакомый тоже вернулся. Пусть без победы, зато живой. Мне не повезло, Холмский. Желаю вам удачи, понурив голову, ушел раненый лев. Победа и поражение всегда идут рука об руку. Настала и моя очередь, пора идти зарабатывать деньги. Быть на арене участником и зрителем — две разные вещи. Энергия массы людей обрушилась на двух участников, заряжая энергией, которую в древности ощущали гладиаторы. Интересный опыт. Дорогие зрители, перед вами двое участников чемпионата. Крицкий Максим Романович. Итак, этого участника я уже знаю. Боярич Холмский Кирилл Дмитриевич. Ух, чувствую, поединок будет интересным. Господа, к бою. Махнул рукой ведущий со своего места. Небо потемнело, и длинная молния понеслась на меня сверху. Подобную технику я уже видел во время дворянской войны. Лучше просто избежать удара. Щит она сносит слишком быстро. В ответ противник получил огромный камень, от которого он тоже увернулся. Дальше начался более маневренный поединок. Копья силы, разряды молний, каменные колья. Последнее особенно раздражало Крицкого. После самостоятельных тренировок у меня получилось создавать несколько последовательных техник, или как мне привычнее говорить, заклинаний. Усиленные каменные копья окружили противника острым лесом, отчего он даже, как мне показалось, зарычал и применил редкое удушение, созданное специально для поединков под куполом. Резко начал заканчиваться воздух. Силен парень, пора прекращать игры. Провал в земле, разрыв и град осколков завершили битву. Чем дальше, тем становится только интереснее. Стандартные техники сочетаются с редкими, и бои намного опаснее для меня. Поздравляем с победой нашего участника и ждем новых бойцов. На выходе из купола меня ждала великая княжна Анна. Подбежав, она уткнулась своим лицом мне в плечо, а я вдыхал запах ее волос. Так, все зашло слишком далеко, и уже совсем не смешно. Кирилл, бой был прекрасен. Улыбалась Анна. Спасибо, Аня. У тебя снова получилось первой меня поздравить. Быть старшей дочерью императора — не только сплошные обязанности, есть немало плюсов, подмигнула девушка. Пойдем на выход. Взявшись за руки под взгляды десятков тысяч зрителей, мы с Анной покинули арену. Когда до выхода на улицу оставалось несколько метров, на меня сбоку упала девушка. Странное падение грудью вперед. Ой, извините, мне так неловко. Девушкой оказалась уже известная мне Анастасия Орлова. Чую, молнии Крицкого не самое страшное, что было сегодня. И почему я постоянно притягиваю к себе неприятности? Анастасия, ничего страшного. Главное, все живы и здоровы. Нет, я не могу оставить это просто так. В субботу у меня день рождения. Приглашаю на бал в загородном поместье клана Орловых вас, великая княжна, и тебя, Кирилл, улыбнулась, сделав реверанс, Анастасия Орлова. Если Анастасия думала разозлить дочь императора, то две красавицы нашли друг в друге равных соперниц. Мы же пойдем, Кирилл, спросила у меня Анна, прижавшись сильнее. Да, конечно, Анастасия, спасибо за приглашение. По сузившимся глазам Анастасии я понял, что девушка приняла вызов. Улыбнувшись, она, как будто ничего не произошло, пошла по своим делам. Чувствую, как петля вокруг шеи стягивается все сильнее. Давай просто пройдемся по улице, так хочется побыть обычным человеком. Если честно, раньше отец не разрешал, и все дни я занималась учебой, а потом заменяла его на торжественных мероприятиях. Так и проходит молодость, но ты поможешь мне это исправить. Весело рассмеялась Анна. А как же императрица и остальные великие княжны? Почему они не помогают императору? Если про императора и его четырех дочерей информации мало, то про императрицу еще меньше. Младшая сестра Ольга помогает отцу, но все время проводит во дворце. Средние Ксения и Мария ждут, когда женихи заберут к себе. Они с самого детства знали, кто будет мужем, нахмурилась, что-то вспомнив дочь императора. А мама, если с великими княжнами хотя бы немного было понятно, каждый помогает императору, как может, то с императрицей все очень непросто. Принцесса из Германской империи, она так и не смогла принять Российскую империю, как свою новую страну. Дипломатический брак так и не перешел в любовь или просто доверительные отношения, к тому же от союза двух знатных особ появлялись только дочери. Да и охлаждение отношений между государствами сыграло свою роль. Императрица редко посещала торжественные церемонии. Большую часть жизни она проводила в своей комнате. Но я прям чую, Анна не договаривает. Как хорошо иногда просто прогуляться, как обычная девушка с парнем, загрустила великая княжна. Спасибо, Кирилл, но мне пора идти. Очередной поцелуй Анны, я и не думал останавливать, да и прижималась она все крепче. Радует, что сегодня должна приехать капитан Лисицына. Надеюсь, фотографы сняли все в подробностях, и интерес императорской семьи ко мне скоро угаснет. Держать себя в руках становится все труднее. Фима, что по деньгам? Мой финансовый директор как-то странно молчал и не докладывал об успехах нашей ставки. Кирилл Дмитриевич, случился небольшой казус. Фима, не заставляй меня гневаться. Я поставил 300 тысяч на победу в полуфинале, коэффициент 1 к 20, согласитесь, выгодно. Артем Михайлович Морозов поставил на четверть финала. 1 к 10 ведь не так много. Фима не поднимал глаза от пола. Как такого прожженного дельца смог уговорить этот новгородский авантюрист? Тот они оба молчали, но кричать сейчас бессмысленно. У меня не было цели дойти до полуфинала. Обязательно все исправлю, Кирилл Дмитриевич. Если получится, мы заработаем еще больше. Договаривай. На финал поставил еще 50 тысяч. Представляете, там коэффициент. Проверь, поступили ли на счет деньги от попечителей, и сегодня ночью ты понадобишься. Выспись и забудь о ставках, от них только зло. Заметив мой тяжелый взгляд, Фима, молча, поклонился и ушел. Теперь снова неизвестно, где искать деньги. В финале будет кто-нибудь из наследников сильнейших кланов, с детства подвергаемый обработке источником и обученный всем родовым техникам. Умирать не хотелось, хотя, конечно, мне есть чем удивить местные таланты. Поздно горевать, заработаем еще. Любой имеет право на ошибку, а Фима доказал свою полезность. Как раз прибыл профессор Загорский и не один, а с командой своих учеников. Для проведения анализа и определения степени полезности полученных на черном рынке артефактов. Цены на известные артефакты разбегаются от тысячи до нескольких миллионов рублей, а редкости продаются только на аукционах. Может, и мне повезет, уж я такой шанс не упущу, но это все только в будущем. Сейчас у меня есть уникальный шанс попробовать понять мотивацию людей, способных получать огромные деньги, а не рисковать жизнью каждый день. Боярич Холмский, сводный отряд прибыл для прохождения обучения, вышел вперед офицер в звании майора. Генерал Скуратов пообещал, что все офицеры приедут с ментальными блокировками и будут молчать о моих наработках. 10 опытных военнослужащих в ранге ведря выстроились передо мной, к тому же все владеют стихией земли. Им бы целителями работать или лица с телами менять, а они выбрали родину защищать. Обязательно узнаю мотивацию этих людей. Может, смогу завлечь в боярскую дружину. Профессор согласился помогать мне при обучении военнослужащих, а услышав слово «руны», его глаза загорелись блеском фанатизма. Как юный студент он готов был записывать каждое мое слово, забывая, что здесь он должен оказывать помощь с реквизитом, состоящим из пустых артефактов. С помощью капитана Лисицыной я примерно представляю, как проходит обучение военнослужащих армии империи. Сегодня вам придется постичь еще одну грань, с которой вы до этого не сталкивались. Руны. Правильная зарисовка руны заняла определенное время. Пришлось пройтись с каждым учеником от самого начала начертания руны до конца, чтобы все было указано верно. Пространственное воображение у офицеров работало в разной степени, поэтому я не торопил владеющих стихией земли. Основная задача на сегодня – правильное начертание руны. Как только это дойдет до автоматизма, дальше станет проще. В следующий раз буду объяснять, как напитать руну энергией. Владеющие привыкли к несколько иному подходу. В любом случае, с первого раза ничего не получилось, но я не переживал. Наживка для военных серьезная, Если я обучаю одной руне, то, сколько знаю других. Моя наставница после основной тренировки офицеров устроила еще одну дополнительную, отчего Гром стыдливо сбежал из-под двери моей спальни. Капитан Лисицына никак не хотела учиться навыку, вцепиться зубами в подушку и скрывать свои сексуальные вскрики. А ты, оказывается, подобрался к самой наследнице престола. Кириллу, кто лучше, я или великая княжна Анна? Кристина водила острыми коготками по груди. Вопрос, которого всячески стоит избегать. Правильный ответ не всегда верен, а, правда, никому не нужна. Единственное правильное решение – доказать делом, насколько она прекрасна, благо со стихией земли это нетрудно. Ночью будет много дел, поэтому есть еще немного времени на отдых. Карпов явился под самую ночь с боевым отрядом тайной канцелярии. Имперские каратели и одновременно оперативные работники. Посмотрим, чему учит самое секретное подразделение страны. Холмский, ты готов? Всегда готов, Игорь Владимирович. Дружина, по машинам. Дружинники в массивных доспехах и тяжелых бронежилетах загружались в машины. Сегодня ночь будет особенно жаркой. Глава 24. Холмский, наша цель – загородный особняк барона Джона Мортимера. Основатель и владелец инвестиционной компании «Остров из Альбиона» не скрывает свою шпионскую деятельность на благо своей страны. Шпионы – привычное зло. Тем более весь флот островного государства прикован к берегу и давно ржавеет. Но они не оставляют попыток за счет Российской империи заменить потерянные колонии и постоянно ведут подрывную деятельность по развалу государства, зло проговорил Карпов. Читал про эту страну. Что могу сказать? Совершенно другой менталитет и способы достижения цели. Развитие за счет колоний, из которых выкачиваются ресурсы и талантливые владеющие. Разве можно винить потенциального противника за это? Надо просто лучше работать, Карпов. Что у тайной канцелярии есть на барона? Джон Мортимер под прикрытием инвестиционной компании широко раскинул свои щупальца в Москве. Щедро дает деньги в долг дворянам и крупным компаниям за определенные услуги сомнительного характера. Наркотики, проституция, обычный шантаж, он знает, как посадить людей на главные пороки этого мира. Но это все мелочь. Один из помощников Лысого, бывшего босса работорговцев, сообщил, что именно к нему приходил на отчеты его главарь. «Мы обязательно должны узнать, что скрывает альбионец, и зачем из империи вывозит столько детей. Скоро узнаем, что скрывает ваш барон. Игорь Владимирович, как обстоят дела с моей просьбой? Ты точно уверен?» Карпов задумчиво посмотрел в окно машины. «Завтра вся необходимая информация будет передана. Мортимер построил, а может, просто купил поместье среди голого поля на многие километры с одной единственной дорогой к нему. Фортификатор импов. Интересно другое. Кто разрешил иностранному подданному построить мощные укрепления рядом со столицей? Высокие стены и наблюдательные башни, бетонный бункер рядом с воротами из толстого металла. Скрыть от охраны барона появление длинной колонны, направляющейся к поместью, не представлялось возможным, а идти по полю – есть большой шанс нарваться на всевозможные ловушки. Иногда прямой путь лучше, чем в обход. Карпов, операцию надо было лучше продумать. Я не хочу терять дружинников. Некогда, Холмский, барон чует, что мы у него на хвосте и скоро покинет империю. Ищи его потом. Придумай что-нибудь, ты же у нас великий полководец, усмехнулся Игорь Владимирович. Пришлось заранее бросить машины и добираться пешком под туманом, наведенным Борисовым. Грузовики могли стать общей могилой для простых дружинников, не обладающих доступом к личному счету. В поместье нас все равно заметили. Бегающие вдоль стен охранники занимали места, направляя оружие на дружинников. Свет прожекторов направился на передний строй воинов в доспехах, выступающих некой защитой для менее защищенных товарищей. Бессмысленное занятие – стрелять в доспехи из обычного оружия. Что не скажешь про ствол мощного пулемета. Штурмовать бункер в лоб опасно, а до техник силы надо подобраться поближе, но менять что-либо уже поздно. Двое дружинников Гридни в новых доспехах, подаренных Анной, решили проверить встроенные пусковые установки. Два снаряда по прямой наводке направились в бункер, где прогремел мощнейший взрыв, похоронив пулемет под бетонными плитами. Хорошие доспехи, надо будет закупить партию побольше. Пора и мне расчистить путь. Руна усиления и щедро предоставленная энергия стихии земли накачали камень до поистине невероятных размеров. Снаряд с огромной скоростью понесся к воротам, выбивая их вместе со створками и частью стены. Клубы поднятой пыли перекрыли весь обзор, но только не моему псу. Гром радостно зарычал и стремительно рванул к бойцам противника. «Прикрывайтесь за доспехами, на пули грудью не лезьте», — приказывал Антон казакам. На тренировках давно заметили, что щит доспеха позволял прикрывать еще несколько идущих сзади воинов, создавая небольшие отряды, успешно выполняющие любые действия. Рыцарь смерти в своих доспехах цвета ночи, не слушая приказов Антона, бросился вперед, длинными шагами сокращая расстояние до противника. Идеальная машина для убийства. Два снаряда из гранатометов заставили его сделать несколько шагов назад и повернуть голову к обидчикам. «Смерть всегда возьмет свое», — прогремел голос Геннадия Борисова. Доспех успешно справился с выстрелом, но рыцарь смерти перестраховался и добавил щит костей, который кружился вокруг него. Меч в руке старшего Борисова заполыхал темным пламенем, привлекая взгляды воинов. Антон говорил, что Геннадий Борисов в последнее время ведет себя очень странно, и я вижу полное тому подтверждение, позже стоит разобраться с подчинением приказам элитной нежитью. Гром злобно посмотрел на конкурента, пролаял нечто обидное и рванул по крышам в тыл противнику. Охрана поместья была ошеломлена столь быстрой расправой и сконцентрировалась на входе в главное здание, огрызаясь очередями из автоматов. Постепенно дружинники окружили охрану, пока из поместья не начали выходить совершенно другие бойцы. Ровные шеренги воинов в тяжело бронированных доспехах защищали нескольких сильных владеющих. Карпов снова подставил. На миг бой прекратился, и из дверей главного здания вышел хозяин. Полковник Карпов и боярич Холмский явились ко мне в гости. Польщен. Нет, правда, я очень рад. Неплохой презент будет для моего лорда перед отъездом из этой дикой страны, похлопал в ладоши барон. Мартимер, твои действия, направленные на разрушение империи, не пройдут безнаказанно. Сегодня ты ответишь на все вопросы и понесешь достойную тебя кару, бросил Карпов, достав саблю. Странно, почему-то я так не думаю. Все вы меня утомили, закончил Альбионец и поднял руки вверх. Верные слуги, явитесь на мой зов. Два красных окна портала рядом с бароном сначала заставили меня не поверить своим глазам, пока я не почувствовал знакомый запах. Барон настоящий импов-демонолог. Редкие заклинатели даже в прошлом мире. Но врага ждет жесткое разочарование. Вы станете всего лишь кормом для моих созданий. Зловещий смех Мартимера заставлял бойцов крепче сжимать оружие. Из порталов вместе с дымом и огнем вышли двое трехметровых демона. Рогатые головы, длинные хвосты с шипами, мощные цепи в руках и мечи пламени. Изверги, мощные создания хаоса, достойным противником им будет только рыцарь смерти. Ярость на лицах демонов сменилась недоумением, а потом они и вовсе неожиданно опасливо осмотрелись по сторонам. Впечатав свои взгляды в меня, изверги бессильно зарычали и быстрее скрылись во вспышках порталов. Даже в этом мире демоны не любят одного обычного некроманта.